Люди подали на него в суд, и теперь он прислал свою жену во дворец Джунго просить покровительства. Жена Джоу Жуи, прекрасно зная о могуществе своих хозяев, не очень беспокоилась. Вечером она попросила помощи у Фэнзе, и все мгновенно было улажено. Когда наступило время зажигать лампы, Фэнзе, сняв с себя украшения, пришла к госпоже Ван и доложила: «Вещи, которые присланы нам в подарок семьей Джэнь, я уже приняла. Ответные подарки отправлены с той же лодкой, в которой они прислали подарки». Госпожа Ван кивнула, и Фэнзе продолжала: «Подарки ко дню рождения супруги Лянского князя тоже готовы. С кем их отправить?» «Узнай, кто меньше занят», — ответила госпожа Ван. «Выберите четырех женщин, пусть они отнесут. Зачем ты меня об этом спрашиваешь?» «Жена Дзя Дженя приглашала меня завтра к себе», — продолжала Фэнзе. «Предвидится на завтра какие-нибудь дела?» «Это все равно», — проговорила госпожа Ван. «Обычно, когда она приглашает тебя вместе с нами, ты, конечно, чувствуешь себя стесненно. Поскольку сейчас она приглашает только тебя, ясно, что она делает это умышленно, чтобы ты могла свободно развлечься. Придется тебе съездить, чтобы не обидеть ее». Фэнзе кивнула. О том, как Ливань, Таньчунь и ее сестры навестили по обычаю вечером родителей и разошлись по своим комнатам, мы здесь рассказывать не будем. На следующее утро Фэнзе причесалась, умылась, доложила госпоже Ван, что уезжает, и пришла попрощаться с матушкой Дзя. Когда Бао Юй услышал, что Фэнзе едет во дворец Нинго, ему тоже во что бы то ни стало захотелось туда. Фэнзе пришлось согласиться и подождать, пока он переоденется. Потом они вдвоем сели в коляску и отправились во дворец Нинго. Жена Дзя Дженя, госпожа Ю, и жена Дзя Жуна, госпожа Цинь, в сопровождении целой толпы служанок и наложниц, встретили их у вторых ворот. Госпожа Ю немного пошутила с Фэнзе, затем взяла за руку Бао Юя, и они вместе направились в дом отдохнуть. Госпожа Цинь подала чай. «А зачем ты меня пригласила?» — спросила Фэнзе, обращаясь к госпоже Ю. «Может, ты хочешь меня чем-нибудь угостить? Если есть что-нибудь вкусное, подавай сразу, а то у меня дела». Госпожа Ю не успела ответить, как в разговор вмешались несколько женщин. «Если бы вы не приехали, дело другое», — сказали они. «А раз уж вы здесь, то ждите». Пока не разговаривали, вошел Дзя Жун и справился о здоровье Фэнзе. «Разве моего старшего брата нет дома?» — спросил Бао Юй. «Он уехал за город к своему батюшке справиться о здоровье», — ответила госпожа Ю и после небольшого молчания добавила: «Тебе, наверное, скучно. Зачем ты здесь сидишь? Пошел бы прогулялся». «Сегодня тебе повезло», — добавила госпожа Цинь. «Ты выражал желание повидаться с моим младшим братом. Он как раз приехал и сидит в кабинете. Почему бы тебе не пойти к нему?» Бао Юй охотно согласился, и госпожа Ю тотчас же приказала служанкам: «Идите с господином и присматривайте за ним». «Если уж на то пошло, — перебила Фэнзе, — почему не пригласить твоего брата сюда, и я бы с ним познакомилась?» «Ладно, ладно, — остановила ее госпожа Ю, — тебе это ни к чему. Он не похож на детей из нашего дома, которые привыкли держаться свободно. Брат моей невестки никогда не встречался с такими грубиянками, как ты. Потом, чего доброго еще будет над тобой потешаться? А разве он посмеет смеяться надо мной, если я не буду смеяться над ним?» — полюбопытствовала Фэнзе. «Он очень робок, добавил